и на них он не обращал внимания, а тем, что произошло. Полгода назад он отправил к праотцам Гасконти, убийцу своего брата, но избежал кары благодаря покровительству папы Климента VII. Кроме того, смерть убийцы как бы была возмездием. Но теперь, когда покровитель Бенвенуто умер, положение стало более затруднительным. Об угрызениях совести, конечно, не было и речи. Да не составит читатель плохого мнения о нашем достойном мастере, который, убив одного, точнее двух, а может быть и трех человек, если хорошенько покопаться в его жизни, весьма опасался сторожевого дозора, но отнюдь не страшился гнева Господня. Ибо в 1540 году, летосчисления нашего, этот человек был для своего времени обыкновенным человеком, как и все, по выражению немцев. Да это и понятно. В те времена люди не страшились смерти и сами убивали хладнокровно. Мы и теперь смелы, но наши предки были отважны до дерзости. Мы люди зрелые, они же были молоды. В те времена люди были так щедры, что совершенно беззаботно теряли, давали, продавали и отнимали жизнь. Жил-был один писатель, на которого долго возводили клевету, имя которого было синонимом вероломства, жестокости, словом, всего, что означает низость. И только в XIX веке, самом беспристрастном из всех веков в истории человечества, этого писателя, великого патриота и отважного человека, оправдали. А ведь единственная вина Никколо Макиавелли заключалась в том, что он был сыном своего времени, когда все зависело от силы и успеха, когда люди уважали дело, а не слово, и когда прямо к цели, не разбирая средства и не рассуждая, шли властитель Борджа, мыслитель Макиавелли и ювелир Бенвенуто Челлини. Макиавелли Никколо, 1469-1527, итальянский политический деятель и писатель, считал, что только сильная монархическая власть может объединить раздробленную в его время Италию. В своей книге «Государь» оправдывал любые средства для достижения такой власти, вплоть до прямых преступлений. Борджиа, Цезарь, 1476-1507, один из членов знатного семейства Борджиа, прославившегося алчностью и преступлениями, незаконный сын папы Александра VI. Цезарь Борджиа прокладывал себе путь к власти обманом и предательством, ядом и кинжалом. Однажды в городе Чезене на площади нашли труп, разрубленный на четыре части, труп Рамиро д'Орко. А так как Рамиро д'Орко был важной персоной и занимал видное положение в Италии, то Флорентийская республика пожелала узнать, что же послужило причиной его смерти. Средневековая Италия была раздроблена на множество мелких государств, представлявших собой либо города республики, где власть принадлежала богатому, либо княжество. Синьория — орган городского самоуправления в итальянских городах-республиках. Восемь членов сеньории республики написали Макиавелли своему послу, прося удовлетворить их любопытство. И Макиавелли ограничился таким ответом. «Досточтимые сеньоры, ничего не могу поведать вам о смерти Рамиро д'Орко, кроме того, что Цезарь Борджиа — владыка, который казнит и милует людей по их заслугам, Макиавелли». Бенвенуто явился практическим воплощением теории знаменитого политического деятеля Флорентийской республики. Гениальный художник Бенвенуто и властитель Цезарь Борджиа воображали, что по праву сильного они стоят выше закона. Различие между справедливостью и несправедливостью в глазах каждого из них